Глава 26. Размечтался, ответила этому самоуверенному типу. Решил пополнить коллекцию? Аделия. Аделия уже не та наивная девочка, что ступила на землю Даргаса сразу после окончания университета. И я не обманывалась на твой счет. Понимала изначально, что у любых наших отношений нет будущего. Но, пожалуйста, давай обойдемся без продолжения. Подумай о моих чувствах. Я не робот. Еще и, возможно, смертница. Мужчина молчал. А так хотелось, чтобы он заверил, что это неправда, что он защитит или спасет. Но он изначальный наследник императора. Он не может, не имеет права ставить личные интересы выше государственных. Да и какой там интерес? Не любовь. Мы шли молча. Оба напряженно думали, каждый о своем. А когда остановились у дверей в мою квартиру, изначальный спокойно приложил руку к сенсору и разблокировал замок. Вот так, просто. Раз и готово. Без паролей, доступов, оранжевого свечения и прочих спецэффектов. Решила не ругаться и первой прошла внутрь. Энрон прошел внутрь. Заблокировал дверь и застыл на мгновение. Затем спокойно подозвал робота и принялся копаться в системе. Я же воспользовалась тем, что он занят, и сбежала в ванную. Душ, закрытая пижама, вежливая спокойной ночи в сторону занятого изначального и крепкий сон. Проснулась же безмятежно. Мне было невероятно хорошо, тепло и удобно. Сладко зевнула, но когда попыталась потянуться, поняла, что пространства на моей немаленькой кровати подозрительно мало. В полусонном состоянии не сразу вспомнила, что было вчера, а когда вспомнила, затаилась. Посмотрела на мирно спящего в стороне мужчину. Какой же он все-таки огромный. И до чего шикарно пахнет. Он лежал на животе, спрятав руки под плоскую подушку. Рельеф мышц так и притягивал женский взгляд, а как руки тянулись. Пришлось заняться самовнушением и заставить себя оторвать тело от кровати и выгнать в ванную. Душевые в академии были довольно интересны. Нужно было просто подойти к стене, активировать подачу воды голосом и оказаться за заборчиком из мерцающей белоснежной ткани, которая испарялась после завершения процедуры. Сегодня установила воду погорячее. До официальной побудки оставалось еще довольно много времени. Я же была полна энергии и не видела смысла в экстренных мерах пробуждения, вроде ледяной воды с потолка. Тем более желание безжалостно уничтожить сладкую истому и легкое возбуждение от присутствия в моей постели мужчины не было. Хорошо есть возможность уединиться, сбросить напряжение и потом вести себя холодно и неприступно с изначальным. Блокировать вход в ванную не стало. Все равно бесполезно. Да и вряд ли Энрон встанет так рано. Похоже, я немного опустошила его заряд, ничем иным свое удивительно переполненное энергией состояние назвать не могла. Она бурлила, клокотала, требовала выхода, и чем больше я прислушивалась к себе, тем сильнее она отзывалась. Настроение стало игривым, а состояние весьма возбужденным. Собственное решение не развивать отношений с изначальным уже не казалось таким правильным. Совесть еще не проснулась. А подсознание так и шептало, что ничего плохого в сексе ради секса нет. Он даже положен, а наследник – это практически идеальный кандидат и, главное, доступный. Можно было отругать себя, обозвать нехорошей девочкой, но тело просило, нет, требовало танцев. Горизонтальных, вертикальных, жарких и страстных. Я сжала ноги в попытке унять хотя бы часть возбуждения, положила руки на стену и подставила лицо, затем затылок под мягкие теплые струи воды. Волосы отяжелели, как и напряженная, жаждущая прикосновений грудь. Облепили тело, легонько его щекоча, будоража рецепторы. Я тихонько застонала, прогнула поясницу, расставила ноги. «Гель!» — выдохнула, прошептала я. Как только в воду подали скользкий и ласковый гель, рука скользнула к груди. Огладила, взвесила, приласкала, ущипнула, заставив рвано выдохнуть, ахнуть. Прижалась к прохладной пока стене лицом, грудью. Однако холод не ослабил, а лишь усилил возбуждение, разливая по венам огненный, пряный, немыслимо крепкий бурбон. Распласталась по стене, рука скользнула вниз, пальцы нащупали жаждущие прикосновения клитор. «Вот это я понимаю, доброе утро!» — раздался за спиной довольный мужской голос. «Сгинь!» — кинула через плечо. «Мне и без тебя хорошо!» Однако знала, была уверена, никуда он не денется. Останется и будет делать все, что я захочу. А хочу я сейчас одного, его. «Уверен, что ты изменишь свое мнение, как только я сделаю вот так», — произнес он, соприкасаясь с моей кожей. Тяжелая мужская рука легла на плоский живот, спустилась вниз, отодвинув мои пальчики от клитора. Твердые и шершавые, но такие деликатные, нежные пальцы заняли их место. Я изогнулась изо всех сил, прижалась ягодицами к напряженному мужскому члену, впечатавшись грудью вплотную в белую стену ванной комнаты, отталкиваясь от нее, чтобы быть ближе, еще ближе к нему. «Это да?» — Мур выкнул на ухо изначально. «Да», — простонала я, извиваясь, притискиваясь. «Сейчас». Он не медлил ни минуты, не задавал лишних вопросов, не инструктировал, лишь сделал то, чего хотели мы оба. Пожар внутри моего тела сконцентрировался внизу живота и разгорался все ярче и ярче, сильнее. Я потеряла контроль над мыслями, слышала лишь его дыхание, звук соприкосновения наших тел, свои стоны, шум воды. Дыхала запах его тела, смешанный с клубничным гелем для душа. Мир сузился до небольшого пространства душевой, где были лишь мы вдвоем, обнаженные, совершенные, такие необходимые друг другу. Мокрые и обнаженные. Фантазии соединились с реальностью. Его руки на моей груди, на животе, на бедрах. Он везде и всюду, во мне. И я изнемогаю от невозможного, такого острого, сильного ощущения внутри себя. Мы движемся в едином ритме, навстречу друг другу. В ритм вдыхаем, синхронизируемся и достигаем оргазма одновременно. В себя я прихожу неспешно. Размазанная по стене, придавленная его телом, довольная до кончиков ногтей, сытая и умиротворенная. Он вдыхает аромат моих волос, щекочет кончиком носа шею, затем целует ее. И это вовсе не нежный и уютный поцелуй, скорее провокация. Мое либидо мурлычет удовлетворенно, но заинтересованно приподнимает голову. Еще разочек выдыхаю в стену. «Если ты не против, не могу так быстро тобой насытиться», — признается он, отстраняясь. «И я понимаю, что не могу, не хочу быть без него сейчас. Коснись же, коснись еще». «Аделя, тш-ш-ш», — шепчет он, касаясь пальцем моей лопатки, вырисовывая на ней узор. «Не тяни так сильно энергию, иначе заметят остальные». «Энергию?» — волчком разворачиваюсь, заглядываю в глаза. «В этом отношении ты совершенно ненасытна», — сообщает изначальный, глядя на меня таким масляным взглядом, что так сразу и не сообразишь, то ли он о сексе, то ли о моих новых способностях. «Я опасна?» — все же спрашиваю, хотя и страшно. Закусываю губу, поднимаю взгляд. «Только для меня», — отвечает он, загадочно улыбаясь при этом. «Почему?» «Потому что ты моя, Аделия». Коктейль из возбуждения и предвкушения разбавил лед. Сделала шаг в сторону. Изначально не задерживал, лишь смотрел заинтересованно и ни капли не волновался. «Я тебе уже все сказала по этому поводу», — сообщила мужчине, активируя осушение. «Посмотри в зеркало». «Что такое?» — обернулась к стене, которая тут же отобразила обнаженную меня в полный рост. «Энрон!» — пожурила мужчину, тот понятливо уменьшил размер зеркала. «Ты такая скромница». «Раньше была. С тобой у меня как-то не особо выходит быть скромной», — признала честно. «И что я должна увидеть в зеркале? Все как обычно». «Чувствую себя фокусником, но все же». «Непонятно», — сообщил изначальный. Затем из стены отделился кусок, изогнулся, засеребрился, превращаясь в зеркало. «Смотри на лопатку». «Меня укусила какая-то дрянь на вашей таинственной планете. Периодически чешется, но я уже смотрела, там ничего не...» «Договорить не успела». Бросила взгляд на зеркальную поверхность и замерла. «Это что?» «Укус», — хмыкнул Энрон. «Дрянь какая-то цапнула, точно тебе говорю». «Не смешно. Это что, руна твоя? Ты меня пометил, как собственность?» «Тише, тише, не заводись. Это не клеймо. Пойдем одеваться, и я тебе все объясню. И побыстрее». Пока мужчина заканчивал процедуры в ванной комнате, оделась, привела себя в порядок и даже приготовила нам обоим кофе. Подумав, еще заказала у пищевого автомата два стандартных завтрака. Изначально присоединился ко мне довольно быстро. Не стесняясь ноготы, подошел, забрал чашку кофе, которую я сжал в ослабевших от его вида руках, сделал глоток. «Вкусно!» «Ты не хочешь одеться?» У нас есть еще около получаса до выхода, так что не вижу в этом смысла. Завтракать в таком виде неприлично», — чопорно сообщила этому бракованному по части этикета аристократу. «А кто здесь собирается завтракать? У нас по плану разговоры, затем секс. Уверен? Абсолютно». Это было подозрительно и странно. Энрон Даргас не был глупцом. Неужели это клеймо делает меня его рабыней? Только не это. «Рассказывай. В храме ты прикоснулась спиной к моей руне. И теперь я твоя? Рабыня? Собственность? Кто, Энрон? И почему я раньше не видела эту руну?» «Ты ее не видела, потому что не тянула из меня энергию все это время. Во время нашего слияния она наполнилась моей энергией и проявилась». «И что это значит?» «Это не значит, что ты моя собственность, если что. Не переживай на этот счет». «Спасибо, утешил. Что же тогда это за...» Едва ли не впервые в жизни я не могла подобрать нужное слово. В голове крутились исключительно неприличные синонимы к тому, что я действительно хотела сказать. «Я не знаю. Но пока руна наполнена, уверен, ты безопасна для окружающих. И ты предлагаешь мне постоянно заниматься с тобой сексом, чтобы она не пустовала?» Я ехидно выгнула бровь и сделала глоток кофе. «Ради спасения населения целой планеты мы должны на это пойти». «Да», — пафосно сообщил изначальный. «Сама понимаешь, это огромная ответственность». «Колоссальная». «Да, именно так», — подтвердил мужчина, хотя было видно, что он едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. «То есть я по-прежнему остаюсь приличной девочкой, потому что собираюсь заниматься с тобой сексом исключительно из благородных побуждений», — подыграла этому негодяю. «Совершенно верно». Я не выдержала первой. Засмеялась громко, искренне, до слез. Мужской хохот присоединился следом. «Ну ты даешь», — в конце концов сообщила мужчине. «Я? Аделия, я ведь не шучу. Я пока не знаю, как это работает, но предполагаю, что моя теория верна. Недавно был инцидент в преподавательской. Ты взяла часть чужой энергии. Возможно, кстати, именно потому ты довольно долго продержалась у Фарта. Ой, у меня занятие сейчас с ним в бассейне». «Уверен, ты его порадуешь, особенно моей руной на спине, точнее, ее отражением. Скажу, что это татуировка такая, и вообще так и не похоже. Отражение и копия не одно и то же, в конце концов. Там есть зеркала?» «При желании они есть везде». «Логично. Постоянно забываю об особенностях ват. А как мне ее скрыть?» «Выясним экспериментально». «Тогда пока никакого секса, пусть тускнеет», — решила я и поднялась из любимого кресла. «Пора собираться». Мужчина поднялся следом, во всеоружие. «А я думаю, ее стоит наполнить до конца», — произнес он многозначительно. «Звучит двусмысленно». «Да ты что?» — наигранно удивился мужчина, притягивая меня к себе. «Не может быть». Его губы накрыли мои, руки тут же переместились с талии на ягодицы, подтянули, прижали вплотную к обнаженной плоти. «Испачкаешь мне юбку». «Наденешь другую», — шепнул наглец и вновь принялся меня целовать. «Другой нет», — приврала я. Многолетняя привычка беречь одежду и экономить даже в такой момент не покинула. Вместо ответа мужчина разомкнул магниты, и ткань стекла по моим ногам. «Чулки!» — восхитился изначальный так, словно впервые их видел. «Да вы шалунья, леди Шур!» Тело внезапно обожгло огнем. «Только что я была лишь возбуждена, а уже вся горю». «Энрон, кажется, твоя руна еще и управляет моим телом». «Это вряд ли. Скорее тебе передаются мои ощущения, и ты на них реагируешь», — мгновенно расшифровал он, что к чему. «Расслабься и прекрати анализировать. У нас мало времени. Уже был сигнал твоей побудки». Я сделала шаг назад. Посмотрела на мужчину, затем демонстративно медленно провела взглядом сверху вниз. В ответ на мое внимание, возбужденный, готовый на все 100 член, легонько качнулся. Лопатка загорелась, от нее лесным пожаром разошлась еще одна волна возбуждения. Вот как это работает. Так может, и мои фантазии на самом деле не мои, а его? Облизнулась. «А я смотрю, кое-кто выдает все твои сокровенные желания», сообщила низким грудным голосом и присела перед мужчиной. «Если ты решила их исполнять, то я не против», чуть сбившимся голосом ответил изначальный. «Возможно». Проворковала я и поцеловала ту часть тела, которая была со мной откровенно на все 100. «Какой ты красивый! Еще поцелуй! Вкусный поцелуй! Гладкий, хороший! Не то, что некоторые!» — заявила с претензией. «Чего это я?» Как только Энрон вздумал возмущаться, я тут же открыла рот и сделала то, чего хотели все здесь присутствующие. Рваное «о» было мне ответом. И я бы улыбнулась, если бы могла. Но сейчас мои губы и язык были заняты совершенно другим, куда более интересным занятием. Первые осторожные движения, прислушиваюсь к себе, а чувствую лишь его. Сумасшедшие, яркие, отчетливые, выжигающие изнутри желания. Двигаюсь быстрее, ловлю ритм, балдею от невероятной власти над его эмоциями и чувствами. Глажу, царапаю его бедра, сжимаю ягодицы, впиваюсь ногтями. Его возбуждение нарастает. Я ускоряю темп, двигаюсь. Чувствую, что устаю. И он тут же отстраняется. Садится рядом, смотрит пронзительно в мои глаза. А затем укладывает на вычищенный домашним роботом пушистый ковер. Кожа настолько возбуждена, что ощущает каждую ворсинку. Мои чувства обострены до предела. Его руки ложатся на бедра. Я с готовностью сгибаю ноги в коленях и призывно развожу их в стороны. Закрываю глаза в ожидании проникновения. Однако вместо него чувствую его губы, горячий язык и приближающийся со скоростью лавины оргазм. Тело взрывается, однако Энрон удерживает мои бедра руками и продолжает ласкать. Я кричу, извиваюсь, вырываюсь, но нет конца этой сладкой пытки. Сжимаю ногами его голову, пытаясь хоть немного унять болезненно острое и невыносимо прекрасное ощущение внизу живота. Он отпускает клитор и спускается чуть ниже. Горячий, влажный язык погружается внутрь, и я взрываюсь повторно. Что-то кричу, что-то делаю. Цепляюсь пальцами за ковер и едва не теряю сознание от восторга, когда он все же проникает в меня так, как положено, так, как нужно, так, как хочется. Тонкое, изящное женское тело бьется в конвульсиях под сильным и мощным неподвижным мужским. Мне так хорошо, что я не могу открыть глаза. Не могу вынырнуть из параллельной вселенной, где существует лишь двое, соединенные в одно целое. Толчок, я кричу, второй, третий, четвертый. Я вновь теряю себя, умираю от счастья, сливаюсь с ним, сжимаюсь, держусь за него, рыдаю. «Тш, не плачь», — шепчет он. «Так хорошо, невыносимо хорошо», — отвечаю, не размыкая глаз. Это было потрясающе. Соглашается мужчина, и я чувствую, как он отстраняется, чтобы лечь рядом на ковер. Щекотно. Произношу удивленно и открываю глаза. Приподнимаю голову. Ощущения все же странные. По мне бегут ручейки твоей энергии. Ты читала книжки про вампиров? Флегматично спрашивает изначальный. Угу. Я снова тебя выкачала? Угу. Извини. Помню, женщины получали невероятный восторг во время укуса. Интересная параллель, не находишь? Скорее, пугающая. Я много тащу, ты справишься? Я не превращусь в монстра. Возбуждение схлынуло, словно его и не было. Справлюсь, не переживай. В любом случае, мы что-нибудь придумаем. Если тебя будет не остановить, развяжем войну с каким-нибудь дальним сектором и будем тебя кормить монстрами и планетами. Время. Изначально подскочил в один миг и в два счета оделся. Я же так и лежала на ковре, как бабочка, приколотая к подушечке беспощадной рукой коллекционера. «Войну, чтобы меня кормить?» Прочистив горло, задала вопрос. Мозг отказывался воспринимать шокирующую информацию, озвученную таким спокойным будничным голосом. Энрон только головой покачал. Подхватил меня на руки и отнес в ванную комнату. Поставил в капсулу, активировав режим очищения. Принес чуть помятую юбку и быстро надел ее на мое деревянное тело. Даже застегнул. «Пойдем. Тебе через 10 минут нужно быть в бассейне. Я с вами поплаваю. Подстрахую тебя, если что. У тебя же построение». «Аделия, ну что ты как маленькая? Я здесь не учусь, как все. Наверное, уже даже преподавать могу почти все дисциплины», — хохотнул наследник. Увидев нашу парочку, Фарт обрадовался и крикнул из бассейна, чтобы мы заблокировали дверь и присоединялись. Однако, когда подплыли к нему, тут же изменил свое мнение. «Энрон, вам с Аделией пока лучше не видеться. Пока ты рядом, она будет неприлично искрить твоей энергией. Вы всю воду зарядили, я могу кругов 200 еще проплыть. Так, у нас есть 1 час и 15 минут, чтобы измотать тебя до более-менее нормального состояния», — обратился он ко мне. «Ну, давай, начнем с разминки, пока просто поплавай туда-сюда всеми стилями, которыми умеешь. Я присмотрюсь». Мужчины вышли из воды, о чем-то переговариваясь. Энрон нас вскоре покинул, я же была затренирована до состояния безвольной куклы. «Ну, светиться перестала», — оценил Фарт. «Аделия, это, конечно, не мое дело, но где ты умудрилась получить руну?» «А что сказал Энрон?» «Что это была случайность в храме? Не смотри на меня так, я и не такое знаю. Наша раса издревле служит изначальным и обучает их военным тонкостям. Мы росли с императором и до сих пор дружим. Твоего ненаглядного я лично тренировал в детстве». «Ах, вот оно что! Закрытая раса для изначальных. Интересно, именно потому про его расу ничего никому не известно?» А ларчик просто открывался. Я коснулась спиной какой-то двери. «Какой-то двери?» Мужчина закатил глаза и шлепнул ладонью по лбу. «Как ты не умерла, интересно мне знать». «А должна была?» «Ну, вообще-то да. Храм не место для простых смертных. Исписанная рунами дверь. Даже не знаю, как тебе объяснить. Если по-простому, это накопитель. Каждая руна на двери содержит часть энергии изначального. Большую часть, Аделия. Понимаешь, к чему я клоню?» «Угу. Меня должно было, грубо говоря, превратить в пыль. Но вышло, что всего лишь приложило. Обожгло». «Именно так и должно было. Только насмерть. Дай посмотреть внимательнее». «Ожога нет. Выходит, это зеркальное отражение руны Энрона». «Ага. Тут же оценил Фарт рисунок на моем теле». «Неожиданно. А ты что-то знаешь про эти руны? Чем это чревато?» «Ну, не так, чтобы очень». «Я военный и не особо интересуюсь историей и всеми этими нюансами, но у моей расы есть поверье про обратную руну. Только к тебе оно, счастье-то какое, никакого отношения не имеет». Тем не менее, мой инструктор был напряжен. Сильно напряжен. «Вот тебе и счастье-то какое». В памяти тут же всплыли слова Фила о том, что я непростая смертная, и мне уготовано нечто великое. Если бы меня кто спросил, когда распределяли великие дела, я бы с удовольствием отказалась. Лихие супергерои из фильма всегда казались мне несколько глуповатыми из-за невероятной неосторожности, совершенно мне не свойственной. А что за поверье? Согласно нашей религии, Бог создал женщину для мужчины как Фартаю, искру для его силы и отметил ее обратной руной, предназначенной друг другу. «Так, ты совсем меня заболтала. Нам через 5 минут нужно быть преподавательской. Бегом давай в раздевалку, я покараулю». Меня едва не разрывало от любопытства, но я вынуждена была быстро обсушиться, переодеться и бежать к рабочему месту в преподавательскую. На полпути меня нагнал Фарт, который потерял время из-за роли охранника полуголых девиц. Женских раздевалок в академии не было, так что мне пришлось пользоваться мужской. Я была так взбудоражена информацией от Фарта, что допустила несколько ошибок, пока заносила данные в отчет, чего со мной не случалось, наверное, никогда. Первым занятием была лекция, и я не могла выкроить время для допроса Фарта. А вот на следующем я написала ему огромное сообщение, на которое он лишь ответил «учение». К концу дня я едва не сходила с ума от любопытства, и спас меня никто иной, как доктор Орса, утащив в лабораторию Зандра, где эти 2 химика всячески меня испытывали. А когда подошел Энрон, переквалифицировались на полном серьезе и с восторгом в глазах пытались заставить нас заниматься сексом ради науки. Еле сбежали. «Я не понимаю, как нам действовать», — начала я разговор за ужином в моей квартире. «На мне шкалы нет». «Как определять, что твоя энергия закончилась и все живое под угрозой?» «Получается, пока твоя руна не наполнится, я опасна. Когда она наполняется до краев, я свечусь и переливаюсь, как праздничная гирлянда. Как достигнуть золотой середины?» «Будем экспериментировать». «Ага, методом тыка», — подтвердила я, пережевывая курицу. «Чего ты так на меня смотришь?» «Не думаю, что ты такая пошленькая». «Не поняла тебя. Я про метод тыка». «Ну, метод проб и ошибок, метод тыка». «А-а-а!» — сообразила наконец. «Ну ты, пошляк! А еще сын императора! Обвиняешь бедную невинную девочку!» «Ты уже не невинная!» — тут же принялся улыбаться изначальный. «И опять же в этом виноват ты!» Я по-детски показала язык и засмеялась. «Не знаю почему, но я поверила Энрону. Если уж он готов кормить меня врагами, закусывая планетами, то пока повода для волнений нет». Или почти нет. Но первичный страх прошел. Я успокоилась и стала чуть более расслабленной. «В эти выходные вернется дождь. Сходим к нему», — без перехода сообщил изначальный. «Думаю, он разъяснит нам, что происходит». «Я завтра допрошу Фарта про Фартаю. Может, мы и сами что-нибудь сообразим до встречи с древним». «Про Фартаю?» Я посмотрела на мужчину и почувствовала, что он напряжен. Руна на лопатке безо всякого секса транслировала его ощущения, так что общаться с ним стало гораздо проще. Теперь извечная вежливая маска на лице именно этого изначального не обманывала меня. «Кто такая эта Фортая, Энрон?» — почему-то учительским тоном спросила я. «Фортая — первомать». «В смысле первомать?» «Древние поклонялись искре знаний и искре жизни. Фортая — это легенда об искре жизни». «А дальше?» — поторопила я замолчавшего на пару минут изначального. «Что дальше?» «А главное, почему он так напряжен? Почему на корабле древних ничего не сказал и заволновался, когда дождь упомянул это слово?» «Вы изучали теорию большого взрыва?» — вдруг спросил Энрон. «Разумеется. У одной из древних рас была легенда о Фортае, искре. У некоторых рас до сих пор есть отсылки к ней». Мужчина вновь замолчал, а я вдруг провела параллель с упомянутой им теорией. «Ты хочешь сказать, что был условный древний, и была искра, зажегшая его звезду, произошел большой взрыв, все умерли, а затем появилась новая жизнь во Вселенной, зародились миры, сформировались звезды, планеты, их заселили новые расы? Ну, что-то вроде того. И если я Фортая, то миру пришел конец? Потому ты так напрягся, когда дождь назвал меня Фортаей».